Пятница. Все думаю о вчерашнем происшествии. Нас оно расстроило гораздо больше, чем индейцев. То есть он ведь, наверное, был чем-нибудь братом или мужем, или еще кем. Но никто его не оплакивал. Ничего такого. Я был почти уверен, что вечером, когда мы остановимся на ночлег, будет какая-нибудь церемония, ну там, сжигание одежды или уж не знаю что. Но я не угадал. Лагерь жил самой обычной жизнью, и все выглядели довольно весело. Я подумал, может, они не любили того, который свалился в воду. Но это слишком натянуто. Просто, наверное, жизнь и смерть для них в каком-то смысле одно и то же. Наверное, они, в отличие от нас, не считают, что он ушел. А если и ушел, то, по крайней мере, не насовсем. Скажем, на какую-нибудь речку получше этой. Я сунулся с этими рассуждениями к Мату, и он сказал: «Слушай, старина, а я и не знал, что ты у нас хиппи в душе». По части мудрости и одухотворенности Мат явно не из самых продвинутых. Верит, что по жизни надо шагать прямо, никого не надувать, пялить бабешек, так он говорит, и плевать на тех, кто пытается подложить тебе свинью. К этому, видимо, и сводится вся его философия. Он считает индейцев смышленными ребятами, которые покамест еще не успели изобрести видеомагнитофон. Забавно, что такому молодцу досталась роль иезуитского священника, ведущего в джунглях религиозные диспуты. По сути, он один из тех американских актеров, чья на редкость удачная карьера – заслуга их импрессарио, создателей имиджа. Я сказал ему, что неплохо бы взять 6-месячный отпуск и поработать в провинции. Там хоть вспомнишь, что такое живая игра и живой зритель. И он поглядел на меня так, словно я сообщил ему о своем душевном расстройстве. «Может, ты не согласна? Но я считаю, что играть учишься только на сцене. Мат умеет сокращать любые лицевые мускулы на выбор и щурить глаза, зная, что все эти пигалицы, которые от него без ума, будут писаться от восторга. Но разве он владеет своим телом? Можешь называть меня старомодным, но, по-моему, очень многие американские актеры просто осваивают этакую развязную манеру игры, а дальше уже не идут». Я пробовал объяснить это Вику, но он сказал, что я молодец, и Мат молодец, и на экране мы вместе будем выглядеть на все 100. Хоть раз бы выслушал меня по-человечески. Вон летит почта, по крайней мере, вертолет. От тебя пока ничего. Целую, Чарли. Письмо 6. Пипа-лапа. Послушай, я знаю, что мы договорились этого не обсуждать, и, наверное, это нечестно с моей стороны. Я ведь не знаю, в каком настроении ты будешь читать письмо. Но почему бы нам все-таки не уехать за город и не завести детей? Нет, я не упал в речку. Ничего такого. Ты себе не представляешь, как здорово на меня подействовало это путешествие. Я бросил пить кофе после ленча и почти совсем не курю. Индейцы же не курят, говорю тебе. Индейцам не надо поддерживать могучую фирму Philip Morris Incorporated или Richmond, Virginia. Когда их припрет, они могут сживать один другой маленький зеленый листочек. Это, надо полагать, их заменитель сигаретки, которую ты перехватываешь, когда режиссер ведет себя как примированный осел. Так почему бы и мне не завязать? И еще эта история с Линдой. Я знаю, ты, наверное, не хочешь больше слышать ее имя. И если так, я тебе обещаю никогда его не упоминать. Но ведь все это Лондон виноват, верно? Мы-то сами тут ни при чем. Это все наш гнусный Лондон с его грязными улицами, копотью и пойлом. В городе нельзя жить настоящей жизнью, правда? И потом, я думаю, города заставляют людей врать друг другу. Как ты считаешь? Индейцы никогда не врут. Так же, как не умеют быть актерами. Никакого притворства. И я вовсе не думаю, что это говорит об их примитивности. Я думаю, они очень высокоразвиты. И я уверен, что это благодаря жизни в джунглях, а не в городе. Они все время общаются с природой. А чего природа не умеет делать, так это врать. она просто идет напролом и делает свое дело, как сказал бы Мат. Шагает прямо и никого не надувает. Иногда она может быть не слишком приятной, но врать не станет. Поэтому я и думаю, что уехать и завести детей – самое лучшее. И когда я говорю «за город», я имею в виду отнюдь не поселок рядом с автострадой, где полным-полно людей вроде нас, и все покупают у местного виноторговца так называемое австралийское шардоне, а провинциальный выговор можно услышать только, когда включишь в ванной арчеров. Примечание. «Арчеры» – радиосериал о жизни деревенской семьи. Конец примечания. Я имею в виду настоящую провинцию. Какой-нибудь глухой уголок в Уэльсе, скажем, или в Йоркшире. Воскресенье. Насчет детей. Это любопытным образом связано с индейцами. Помнишь, я говорил, что они все фантастически здоровые, а стариков почему-то нет, хотя мы думали, что все племя путешествует вместе. Так вот, я наконец попросил Мигеля выяснить у них, в чем тут секрет. И оказалось, что среди них нет стариков по той причине, что мало кому удается прожить больше 35. Значит, я ошибался, когда считал их фантастически здоровыми и живой рекламой джунглей. На самом деле только фантастически здоровые и могут здесь существовать. Такой вот неожиданный оборот. Но что я, собственно, хотел сказать? Выходит, почти никто из этого племени не доживет до моих лет. Аж не по себе становится, как подумаешь. И если мы уедем в провинцию, это не значит, что я буду каждый вечер являться домой измотанный и требовать, чтобы меня обхаживали, а вместо этого получать на руки орущего дитятю. Если брать одни большие роли и не заниматься всякой халтурой на телевидении, я стану уезжать только на съемки, а уж когда буду дома, так по-настоящему. Ведь правильно? Я бы сделал ему манеж и купил бы ему такой большой деревянный ковчег со всеми зверями и раздобыл бы сумку, в которой носят детей. Индейцы пользуются такими много веков. А потом пошел бы побродить с ним по пустоши, а ты бы отдохнула от нас обоих. Как ты на это смотришь? Между прочим, я правда жалею, что ударил Гевина. Понедельник. Я немножко расстроен, Лап. Поругался с Виком из-за роли. Так нелепо все вышло. Какие-то несчастные 6 слов. Но я знаю, что Фермин не мог их сказать. Понимаешь, я живу в его шкуре уже добрых 3 недели. И не Вику объяснять мне, как говорить. Он сказал, ладно, перепиши их. И я затормозил работу на 1 час. А под конец он сказал мне, что я его не убедил. Мы все равно стали делать по-моему, потому что я уперся. И знаешь что? Этого болвана Мата я, видите ли, тоже не убедил. Я сказал, что он не может отличить кусок диалога от куска ветчины. И вообще у него морда из солонины. И он пообещал смазать мне по физиономии. Провались они все.